Том 43, глава 12. Воссоединение. Божественная сила Цзинина была вездесущей и всеобъемлющей. Каждая пылинка королевской вселенной огненный дракон была ясно видна взгляду Нина. Ничто не могло избежать его. «Ну что, ситхи, сдавайтесь». Нин смог быстро просканировать всех императоров и дао-лордов во всей королевской вселенной огненный дракон. Присутствовали только те, кого он знал. Нин беспокоился, что ситхи будут использовать свои методы, чтобы замаскировать себя под личности, с которыми он был знаком, поэтому он дважды проверил карму, чтобы обезопасить себя. Похоже, Атарх Каменный отпугнул их, когда захватил всех их шпионов. Нин улыбнулся. Это на самом деле было так. Как мог шпион сбежать после того, как узнал, что Атарх Каменный лично следит за королевской вселенной огненный дракон? Сколько шпионов отправили ситхи, столько и захватил Атарх. Да, лорды могли бы сбить его с толку, но они были настолько слабыми, что и не смогли бы найти ничего важного. Таким образом, лидер ситхов, Айри, решил отказаться от этой идеи и вместо этого сосредоточил свои усилия на другом. Учитель, Нува. Нин одновременно через божественную силу обратился к своему учителю и Нуве. Ученик. Субхути был вне себя от радости. Черный север. Нува, наконец, вздохнула с облегчением, услышав голос Нина. «Я создал технику вечной истинной души и преуспел в слиянии Дао. Теперь я, император», — отправил Нин. «Я скоро вернусь. Не беспокойтесь обо мне. Вечная истинная душа, император, хвала богам». Субхути был невероятно взволнован. Его ученик стал теперь императором Омега. «Теперь я наконец-то смогу немного расслабиться», — со смехом сказала Нува. «Я так долго волновалась я о том, что ситхи могут прийти, поэтому я все время была в напряжении, никогда не расслаблялась. Теперь, когда ты прорвался, Черный Север, все будет намного проще. Я не думаю, что ситхи смогут добраться до трех царств так, чтобы ты не заметил». Нин почувствовал, как волновались его учители Нува, когда он отправил им сообщение. Не только они, сам Нин был в восторге. Время воссоздать аватар. Нин поднялся на ноги. Теперь, когда он был императором, он, естественно, должен был переделать и свои аватары. На его нынешнем уровне было просто создавать даже сокровища класса Вселенной. Следует помнить, что из множества сокровищ Вселенной, разбросанных по всей хаос Вселенной, настоящие гегемоны создали лишь крошечную часть, и в основном, благодаря удаче. Подавляющее большинство было создано атархами. В конце концов, атархи смогли создать целые сверхвселенные. Все, что им нужно было сделать, это вселить в оружие лишь намек на цель на их дао, и рождалось новое сокровище Вселенной. Истинная душа не нарушилась, поэтому он не смел тратить свою бессмертную энергию на создание новых сокровищ для себя. Теперь, однако, создание сокровища Вселенной было для него самой простотой. Он мог создать новое оружие, которое было бы близко по силе к северным радужным мечам, а затем наполнить его целью вечного меча Омега Дао. Однако, северные радужные мечи все же были бы сильнее, потому что они были оригинальным оружием Нина. Он взращивал их много лет, и они выросли рядом с ним. Без сомнения, их уровень близости с Нином был особенным. Вновь созданное оружие могло иметь в себе вечное Дао Омега Меча, но оно не будет иметь такого высокого уровня близости. Таким образом, оно будет близко к северным радужным мечам по своей силе, но, конечно, оно все равно превзойдет подавляющее большинство других сокровищ Вселенной. С таким оружием в руках, аватар Нина будет обладать почти 80% но и силой Нина. Это будет еще один боец класса Атарха. Свист. Бум. В поместье Нина. Нин создал большую формацию для создания своего аватара. Он вложил большое количество ресурсов в ковку. Ветер пронзил формацию. Гром снова и снова падал на гигантский валун. Левая сторона валуна была покрыта кипящей красной лавой, а правая сторона – ледяной синей жидкостью. Одна сторона была горячей, а другая – холодной. Нин использовал комбинацию элементов для ковки своего аватара. На нынешнем уровне сокровища Нина были вездесущими и бессмысленными. Более слабые императоры и даже гегемоны обычно начинали со слабого, но безупречного аватара, а затем использовали время, чтобы медленно развивать его и расширять его возможности. Нин, однако, решил начать с использования лучших ингредиентов. Таким образом, аватар будет расти быстрее. 3 года прошли в мгновение ока. Валун был теперь совершенно круглым и полупрозрачным, внутри него можно было увидеть человекоподобную фигуру. «Выходи», — рявкнул Нин в белом, стоящий рядом с валуном. Бум! Круглый валун раскололся, внутри появился юноша, который выглядел так же, как и Нин. Он вылетел наружу. Через несколько мгновений на теле юноши появился слой золотистой одежды. «Привет, настоящий Нин». Нин в золотой одежде поклонился. «Привет, аватар», отозвался Нин тоже в белом. Они разделяли один разум и одно сознание. Нин просто играл, разговаривая сам с собой. Свист, свист. Они оба покинули мир имения, в котором они находились, и вернулись в отдельную комнату поместья «Лазурный цветок». Когда седовласый дух поместья увидел их появление, он сразу понял, что одним из них был аватар. Пришло время навестить Атарха Небесную. Нин на мгновение задумался, затем повернулся, чтобы взглянуть на седовласого старца. «Я собираюсь взять с собой поместье «Лазурный цветок». Есть возражения, император? Так как ты смог создать технику вечной истинной души, я уверен, что ты сможешь с легкостью создать и десятую печать хаоса», со смехом сказал седовласый старец. «Мой хозяин построил это поместье, потому что хотел создать ослепительно талантливого преемника, но ты, император, впечатляешь больше. На такое мой хозяин не осмеливался и надеяться. Ты можешь делать все, что захочешь с поместьем «Лазурный цветок». Нин кивнул. Император, гегемоны и императоры в поместье «Лазурный цветок» томятся здесь бесчисленные эры. Возможно, в прошлом они и допустили какие-то ошибки, но я думаю, пришло время их отпустить», сказал седовласый старец. Атарх пробужденный давно пообещал, что, когда это поместье, наконец, родит могущественного преемника, о котором он мечтал, связанным гегемоном и императором будет предоставлена свобода. Они были как големы в ловушке из-за бесчисленных клятв, принуждавших их к такому существованию. Но процесс был обратимым. Он полностью отличался от того, что использовали ситхи, чтобы приручить своих врагов. Это очень просто. Нин немедленно проявил свою силу, привязав и взяв под контроль все поместье «Лазурный цветок». Затем он отправил силу своего меча иллюзорного Дао в умы заключенных в тюрьму гегемонов и императоров, уничтожив все их воспоминания, относившиеся к Цзинину. После того, как гегемоны и императоры пришли в сознание, единственное, что они услышали, это голос Нина, эхом отозвавшийся в их умах. «Немедленно поклянитесь клятвой жизненной силы не разглашать какую-либо информацию о поместье «Лазурный цветок», и вам будет предоставлена твоя свобода». Гегемоны и императоры мгновенно заволновались. Свобода, их бесконечные дни заключения наконец подошли к концу. Не колеблясь, гегемоны и императоры немедленно дали необходимые клятвы жизненной силы. «Теперь вы можете идти». Нин немедленно убрал все цепи, сковывавшие их, а затем случайно выбросил их из своего поместья «Лазурный цветок» через тоннели пространства времени, рассеяв их по союзу 16 королевских вселенных. «Иди сюда». Затем Нин втянул все поместье «Лазурный цветок» в одну из своих сокровищниц. Самым ценным в поместье «Лазурный цветок» был каменный помост Атарха. Даже такому влиятельному, как Нин, потребовалось бы очень много времени и много драгоценных материалов, чтобы создать подобный помост. Он не хотел тратить время на что-то подобное. Однако каменный помост был связующим звеном всего поместья «Лазурный цветок». Ему пришлось взять с собой все поместье, чтобы чудесные эффекты поместья оставались активными. Свист. После того, как имение исчезло, местный пространственно-временный континуум вернулся к нормальной жизни. Нин в белом забросил свои черные ножны за спину, а затем использовал свой меч Дао пространства времени, чтобы прорвать тоннель прямо к квинтэссенции хаос вселенной. Теперь он мог двигаться гораздо быстрее, чем раньше. Даже среди атархов он был наиболее быстрым. Теперь вернемся в три царства. Нин в золотом вернулся в три царства. Тело аватара было прекрасно сложено. Аватар был рожден с 50% ной силой Нина, и со временем он довольно быстрыми темпами увеличил силу. Квинтэссенция. В огромном море первичных сущностей, в деревянном коттедже, который плавал в этом море. В этом коттедже собрались 7 самых влиятельных лидеров цивилизации культиваторов, 6 атархов и Цзинин. 5 атархов и Нин пришли лично, а атарх Мокт прислал свой аватар. Ахахаха, как же я счастлив. Наша цивилизация наконец-то обрела еще одну фигуру класса атарха. Атарх Икун счастливо смеялся. Надо сказать, Омега Дао, действительно потрясающие. Черный Север, Титан сказал мне, что твое мастерство в пространстве времени уступает только Могу и Небесной, и что твое мастерство в иллюзиях уступает только мастерству Каменного. Я просто влил Дао пространство времени в свой Дао меча, сказал Нин. Единственная причина, почему они так сильны, в том, что мой вечный меч Омега Дао питает их. По мере того, как он вливал все больше и больше дао в свое дао меча, Нин становился чрезвычайно разносторонним. Например, Атарх Каменный был мастером до рождения иллюзий. Меч иллюзорного дао Нина, естественно, уступал ему, но превосходил методы других атархов. Мокка и Небесная соответственно освоили сущность до рождения пространства и сущность до рождения времени. Владение пространством временем Нина уступало только им двоим. Что касается боевого мастерства, дао меча было дао, предназначенным для боя. Даже среди атархов он был близок к вершине власти. Мы обладаем только навыками в одном аспекте каждый. Очень трудно получить второй навык до рождения, вздохнул Атарх Балинь. Я провел бесчисленные годы, размышляя о природе жизни и смерти, но я добился только скромных успехов в этом отношении. Ты, однако, можешь продолжать совершенствовать свое мастерство во многих других дао. Я действительно завидую тебе, Черный Север. Черный Север, ты тренировался очень мало. Я полагаю, есть много областей, в которых ты еще можешь улучшиться, верно? Спросил Атарх Титан. Нин кивнул. Дао кармы, дао расчетов, дао формации ему еще предстояло вселить какой-то из них в свое дао меча. Возможностей для продвижения действительно было много. Причина, по которой я не хотел обнародовать свой статус, была отчасти в том, что я хочу, чтобы при стократном временном ускорении я потренировался еще 10 тысяч циклов хаоса. Это переводит в 1000000 циклов хаоса тренировочного времени, и я должен быть в состоянии значительно улучшиться за этот период времени. Это помогло бы мне лучше разобраться с техниками ситхов, сказал Нин. Хм, стократное временное ускорение, это слишком медленно. Небесная, Атарх Титан взглянул на нее. Мы должны попросить тебя помочь Черному Северу. Не проблема, я могу сделать 1000-кратное временное ускорение для тебя, сказал Атарх Небесная. Нин был удивлен. Он обрадовался, услышав это. Он достиг уровня власти Атарха. Ускорить время для него было крайне сложно. Сам Нин мог поддерживать скорость, превышающую обычную в 100 раз, сохраняя при этом стабильное потребление энергии. 1000-кратное ускорение, это было слишком сложно. Мы сделаем это здесь, в квинтэссенции, где запасы энергии безграничны. Это будет стоить мне половины моих энергетических резервов, но я смогу поддерживать скорость временного ускорения в 1000 раз быстрее для тебя. Атарх Небесная посмотрела на Нина и улыбнулась. Остальные уже давно достигли своих пределов. У нас нет возможности стать сильнее, но ты – другая история. Если ты можешь развиваться, ты должен делать это как можно быстрее. Никто из нас точно не знает, когда ситхи начнут финальную войну. Хорошо, Нин кивнул. Если ему дают 1000-кратное временное ускорение, у него было более, чем достаточно времени для достижения своих целей. Том 43, глава 13. Новый тип энергии грохот. Огромная энергия первичных сущностей была объединена здесь в огромных, соединяющих друг друга озерах. Было озеро, наполненное первичной сущностью молнии, озеро, наполненное первичной сущностью разрушения. Разные озера представляли разные первичные сущности, вместе они образовывали огромное море. Сила здесь была поистине безграничной. Юноша в белом стоял в центре, в окружении озера, наполненного первичной сущностью воды. Бесконечное количество энергии лилось на него, вся она поглощалась им. Каменный, сердце Черного Севера, вероятно, наравне с твоим, усмехнулся Атарх Икун. 6 атархов стояли рядом и наблюдали издалека. Его сердечный мир был сформирован с использованием вечного Дао Омега Меча в качестве центра. Конечно, он наравне со мной, сказал Атарх Каменный. Он был единственным из 6, у кого был сердечный мир класса Атарха. Я действительно завидую вам, ребята, вздохнул Атарх Титан. Ты мне завидуешь? Это я тебе завидую, ухмыльнулся Атарх Каменный. Титан, по крайней мере, ты когда-то был императором сердечной силы. Остальные из нас вообще не смогли по-настоящему стабилизировать наши сердечные миры, сказал Атарх Небесная. И ты контролируешь могущественную сущность до рождения кармы. С точки зрения власти, ты самый сильный из нас 6. А ты еще говоришь, что завидуешь нам. Просто делаешь мне больно. Неси-ка вино да еду в качестве компенсации. Атарх Титан уставился на нее с вытаращенными глазами. Ты шутишь? Мне понадобились годы, чтобы собрать такую коллекцию. Даже не думай ее тронуть. Культиваторы сердечной силы должны были идти другим путем, совершая свои прорывы. Те, кто следовал другим дао, воссоздавали свою божественную силу и бессмертную энергию, но культиваторы полагались на расширение своих сердечных миров. Чем стабильнее был сердечный мир, тем больше он мог стать, и тем более мощным становился культиватор сердечной силы. Как только сердечный мир становился достаточно большим и стабильным, чтобы стать вечным, культиватор сердечной силы мог выйти на уровень императора. Вот почему почти все императоры сердечной силы достигали уровня власти гегемонов. Стабилизация сердца для того, чтобы сделать сердечный мир вечным, была чрезвычайно трудной. Те, кто преуспел, почти все были гегемонами, столько крошечная часть была на уровне архонтов. Конечно, было много тех, кто баловался сердечной силой. Вертулу, винный мудрец, Нин, все они обучались как обычные культиваторы, так и как культиваторы сердечной силы. Это было в целом верно для всех действительно талантливых культиваторов. В самом начале Атарх Небесная также обучалась как культиватор сердечной силы. Однако после того, как она завершила слияние Дао и получила гегемонию в Дао Времени, она обнаружила, что ее Дао Времени не было Дао, способным создать стабильный, вечный сердечный мир. Таким образом, она была вынуждена покинуть путь сердечной силы, и после 108.000 циклов хаоса ее неустойчивый сердечный мир пришел к естественному разрушению. Из ныне живущих атархов Титан был самым могущественным. Он достиг гегемонии через дао-кармы, и его дао-кармы было способно позволить его сердечному миру стать вечным. Другими словами, он был гегемоном кармы и гегемоном сердечной силы. Увы, когда он совершил прорыв, который позволил ему стать атархом, его сердечный мир не мог расти вместе с ним дальше. Он также был вынужден покинуть путь сердечной силы, поскольку он позволил своему дао-кармы превратиться в сущность дао-рождения кармы. Омега-дао действительно лучшие, вздохнул Атарх Титан. Только омега-дао можно считать по-настоящему совершенным дао. Даже сформированные им сердечные миры лучшие. Да, только омега-дао может создать по-настоящему совершенные сердечные миры, сказал Атарх Каменный. Его сущность до рождения иллюзий позволила его сердечному миру достичь уровня Атарха, но его сердечный мир все еще нельзя было считать совершенным. Вот почему он был немного слабее, чем Атарх Титан. Поместье «Лазурный цветок» плавало в непосредственной близости от деревянного коттеджа Атарха Небесной в бескрайнем море первичных сущностей. Атарх Небесная начала процесс ускорения времени в 1000 раз для всего поместья «Лазурный цветок». Нин тренировался внутри. Он уже закончил свой прорыв в сердечном мире. Теперь это был просто медленный процесс обучения. Назад в три царства. Ух, я наконец закончил. Нин в золотом смотрел на 6 золотых мечей перед собой с довольной улыбкой на лице. На создание этих мечей он потратил более 50 тысяч лет. И материалы, которые он использовал, превосходили те, которые использовались для создания оригинальных северных радужных мечей. Тогда Нин был сравнительно слабым. Как он мог приобрести столько драгоценных материалов, сколько имел сейчас? Материалы, которые у него сейчас были, намного превосходили то, что было ему доступно тогда. Если бы Нин не был таким перфекционистом, он не смог бы сделать этих 6 единиц оружия Вселенной всего за 1000 лет. К сожалению, они не развивались бесчисленные эры вместе со мной, как северные радужные мечи. Я сделал все, что мог, но они все еще немного слабее, чем северные радужные мечи. Нин в золотом улыбнулся. Тем не менее, они более, чем хороши для убийства ситхов. С этого дня имя вам мечи Северной Луны. Свист, свист, свист. Все 6 золотых мечей влетели в ножны на спине Нина. Теперь он был одет в золотую одежду, на спине его сияли золотые мечи, и у него было тело, сформированное из такого количества драгоценных материалов, что оно было сопоставимо с сокровищами Вселенной по своей силе. Время расширить мой сердечный мир. Нин в золотом сделал шаг вперед, затем отошел от трех царств и снова появился в Великой Тьме за пределами Королевской Вселенной Огненный Дракон. Хотя Великая Тьма находилась довольно далеко от трех царств, Нин в золотой одежде все же высвободил свою божественную энергию и продолжил распространять ее по всей Королевской Вселенной Огненный Дракон. Опасность от ситхов была всеобъемлющей, и Нин хотел ее предупредить. Пора начинать. Нин в золотом начал расширять свой сердечный мир. Здесь, в Великой Тьме, он мог безнаказанно использовать большое количество энергии из чрезвычайно обширной области. Нин уже просканировал эту часть Великой Тьмы, чтобы убедиться, что здесь нет живых существ. При такой скорости поглощения мне понадобится около 30 миллиардов лет, чтобы закончить расширение моего сердечного мира. Нин в золотой одежде уселся в бесконечной великой тьме и начал медленно тренироваться, поглощая ее энергию. Время текло, как вода. Более 120 циклов хаоса прошли в мгновение ока. Я наконец-то завершил работу над 10-й печатью хаоса. Нин в белом улыбнулся, взглянув на седовласого старца, стоящего рядом. Атарх пробужденный, вероятно, был бы в восторге, будь он еще жив. Последняя воля хозяина наконец-то выполнена. Седовласый старец был очень взволнован. «Давай начнем». Нин немедленно начал использовать совершенную технику на себе. Предыдущая техника лазурного цветка, которую он использовал, была неполной и ошибочной. Атарх пробужденный практически исправил эти недостатки в своей частной версии, но намеренно выпустил ошибочную версию, чтобы отделить золото от шелухи. Долой старые. Одной лишь мыслью Нин отправил свою волю, опускаясь глубоко в море сознания, где медленно качался лазурный цветок. Когда воля Нина опустилась, цветок внезапно начал разрушаться и распадаться. Мгновение спустя лазурный цветок полностью исчез из моря сознания. Теперь все сначала. Нин начал заменять старую технику на истинную, полную и совершенную. Теперь она была пригодна для ее использования даже атархами, хотя Нин не был полностью уверен, сможет ли он преобразовать божественную силу уровня атарха и энергию бессмертия. Свист, свист, свист. Различные хаос-печати начали проявляться в море сознания Нина. 10 штук подряд, они начали переплетаться друг с другом, превращаясь в лазурное семя. Лазурное семя открылось, из него вышел росток. Росток начал расти, появилась серия ослепительно красивых листьев с единственным небольшим замкнутым зародышем. Бутон постепенно становился все больше и больше, и казалось, что он раскрывается, но еще не совсем готов к полноценному цветению. Красивый лазурный цветок излучал ауру особой тайны. Он был во много раз ослепительнее, чем предыдущий. Он мягко покачивался в голове Нина, окруженный бесчисленными зелеными листьями. Это была идеальная техника лазурного цветка, которая возникла из 10 печатей хаоса. Нити божественной силы, бессмертной энергии и сердечной силы перетекали в лазурный цветок, который мог легко принять их, а затем преобразовать в новый тип энергии. Как только этот новый тип энергии был создан, Нин почувствовал себя чрезвычайно комфортнее. Свист. Под контролем Нина этот новый тип энергии быстро заполнил каждый дюйм его тела. Хруст. Хлоп. Мышцы, сухожилия и кровь Нина начали меняться и трансформироваться. Это была новая форма энергии, совершенная форма энергии, которая значительно превзошла божественную силу и бессмертную ки. Поэтому ее также можно было использовать для создания более совершенного тела. Нин мог использовать ее для ближнего боя, мог контролировать магические сокровища издалека. Это была невероятная сила. Физическое тело Нина было быстро переделано этой новой формой энергии. Он забрал свою бессмертную ки обратно в свой регион хаоса Цзиньданя, оставив только эту новую энергию, пульсирующую в его венах. Это новый тип энергии, на который надеялся Атарх Пробужденный. Я назову ее. Нин на мгновение задумался, затем улыбнулся. Мана. Он открыл глаза, все его тело стало чистым, посвежевшим и гибким, когда мана потекла сквозь него. Эта новая сила, мана, была в 1000 раз сильнее божественной силы класса императора или бессмертной ки. Если он использует ману для выполнения своего вечного меча Омега-Дао, сила его ударов, вероятно, увеличится еще на 20-30%. Причина, по которой он увеличил силу только на такой процент, заключалась в том, что на уровне Нина сила атак была в основном определена его пониманием Дао. Личная сила играла лишь незначительную роль. Для маны увеличить силу Атарха на 30% было абсолютно невероятным делом. Мана, что ж, наконец, все закончено. Старец был очень взволнован. Хозяин не мог усовершенствовать технику, поэтому он даже не придумал настоящего названия для этого нового типа энергии. Теперь оно, наконец, есть. В этот день родилась мана. В будущем она будет медленно распространяться по хаос-вселенной и вытеснять божественную силу и бессмертную ки как наиболее важный тип энергии. Им будут руководствоваться все культиваторы. Закончить 10 печатей хаоса было довольно легко. Теперь Нин должен был бы погрузиться в глубокую медитацию, чтобы поработать над другими своими дао. Спустя 360 циклов хаоса уединенной медитации Нин влил дао света в свой меч дао и создал меч дао света. Спустя 430 циклов хаоса уединенной медитации Нин овладел мечом дао тьмы. После 3200 циклов хаоса в уединенной медитации Нин научился сливать свой меч Дао Тьмы с мечом Дао Света в новую технику, которую он назвал меч Дао Цикла. Спустя 1100 циклов хаоса уединенной медитации Нин слил Дао Формации в свой меч Дао и создал меч Дао Формации. Нин продолжал вливать одно Дао за другим в свое Дао меча. Наконец, после 3 900 000 циклов хаоса Нин успешно интегрировал свое Дао Кармы в Дао меча и создал меч Дао Кармы. На это у Нина ушло больше всего времени. Том 43, глава 14. Затишье Пипит Бури Цзи. Нин продолжал тренироваться, и почти 6 миллионов циклов хаоса прошли в мгновение ока. Атарх Небесная непрерывно поддерживала темп 1000-кратного временного ускорения для имения Лазурный Цветок. Однажды ворота усадьбы неожиданно распахнулись. Нин в белом вышел с черными ножнами на спине, и Атарх Небесная остановила процесс временного ускорения. «Ты закончил?» Атарх Небесная покинула свою деревянную хижину и босиком по воздуху пошла к Нину. «Спасибо тебе за все, Атарх Небесная», — с благодарностью сказал Нин. «Незначительное дело. Чем сильнее ты становишься, тем сильнее будут цивилизации культиваторов», — улыбнулась Атарх Небесная. «Кроме того, мне потребовалось всего 6000 циклов хаоса в реальном времени. Это ничто для меня, 6000 для тебя, но для меня это было 6 миллионов», — сказал Нин со вздохом. Это действительно был чрезвычайно длительный период времени для него, и он воспользовался этим временем. Он полностью сосредоточился на совершенствовании, опустошив свой разум от всех других мыслей. В конце концов, он успешно освоил все, что хотел освоить. Самым трудоемким был меч Дао Кармы, и ему потребовалось почти 3 миллиона циклов хаоса, чтобы завершить его. Следующим был меч Дао Расчетов, который должен был быть таким же сложным, но, поскольку он уже освоил меч Дао Кармы, ему удалось немного ускорить процесс и завершить его примерно за 2 миллиона циклов хаоса. Карма и расчеты то, и другое было чрезвычайно сложно в освоении. Все остальные Дао были проще. Некоторые из них занимали не более нескольких десятков циклов хаоса. «Как прошла твоя тренировка?» – спросила Небесная. «Я продвинулся настолько, насколько смог», – сказал Нин. «Исходя из моих теорий, я должен быть в состоянии объединить все другие Дао в Дао Омега уровня Атарха, но на данный момент я до сих пор не знаю, как будет выглядеть этот прорыв. Переход от императорства к Атархии всегда был трудной задачей», – сказала Небесная с улыбкой. «Все будет так, как того пожелает судьба. Исходя из того, что я знаю, в хаос-вселенной ситхов на самом деле немало императоров Омега-меча, но все они остались в ловушке на этом уровне. Имеет смысл», — Нин кивнул. Он просмотрел воспоминания многих императоров ситхов, и поэтому он немало знал об этом. Вся информация о самих Омега-Дао была запечатана, но о них было несколько воспоминаний. Вот почему он прервал культивацию. Стать омега-атархом через уединенную медитацию, по всей видимости, было невозможно. На самом деле, более вероятно, что этот прорыв произойдет естественным путем, если человек будет жить обычной жизнью. Да, можно найти где угодно, в конце концов, все в жизни было взаимосвязано. Оказаться в ситуации между жизнью и смертью было эффективнее всего, но тогда вы рискуете потерпеть неудачу и умереть. Атархи обычно не подвергали себя такой большой опасности без очень веской причины, потому что их смерть может дестабилизировать всю цивилизацию. Фактически, это повлияет на всю хаос-вселенную. Ах, да, я использовал оригинальную технику культивирования энергии Атарха Пробужденного, чтобы создать еще более глубокую технику, сказал Нин. Любой может обучиться новой технике Лазурный Цветок и использовать ее для преобразования божественной силы, бессмертной ки и сердечной энергии в новый тип энергии. Это значительно укрепит и тело, и душу. Попробуй, Небесная. Давайте посмотрим, способна ли эта техника трансформировать божественную силу класса Атарха и бессмертную ки. Класса Атарха, Небесная была довольно взволнована этой перспективой. Я не уверен, что это сработает, со смехом признался Нин, но техника смогла преобразовать мою, поэтому, возможно, сможет изменить и твою. Позволь мне попробовать, нетерпеливо прошептала Небесная. На их уровне было чрезвычайно трудно стать даже чуть-чуть более могущественным. Нин передал нефритовый свиток. Небесная приняла его, затем запомнила информацию, изложенную в нем. Этот метод был чрезвычайно глубоким, но он охватывал только 10 печатей, поэтому объем информации не был чрезмерно большим. Это была действительно изысканная и видоизмененная техника. 10 печатей хаоса были способны превратиться в бесчисленное множество других печатей. Но пока ты запоминал 10 основных печатей, ты запоминал всю технику. Грохот, удивительная энергия квинтэссенции внезапно разошлась, избегая области вокруг Атарха Небесной. Ее аура постепенно начала меняться. Сама ее кожа, казалось, замерцала. Очевидно, ее тело восстанавливалось. Вскоре она повернулась, улыбнувшись Нину. Техника действительно может преобразовать божественную силу уровня Атарха и бессмертную Ки, в значительной степени очистив и то, и другое. Она махала рукой, заставляя пространство-время вокруг нее скручиваться в узлы. Она медленно кивнула. «Когда я использую эту новую энергию, чтобы активировать мою сущность до рождения времени, сила увеличивается на 30%. Я также чувствую, что моя душа и истинная душа более устойчивы, а мое тело теперь сопоставимо с сокровищами Вселенной. До этого ее тело было сформировано с помощью божественной силы. Теперь ее тело было создано гораздо более очищенной энергией, известной как мана. Это сделало его таким же прочным, как оружие Вселенной. То же самое относилось и к телу Нина. Скорее, сообщите Тану и другим об этой удивительной технике», — затараторил Атарх Небесная. «Я планировал, я просто хотел, чтобы ты сначала попробовала, Небесная». Нин улыбнулся, а затем немедленно уведомил оставшихся 5 атархов через талисман сообщения. Вскоре все остальные атархи бросились к ним. Атарх Мокк, конечно, отправил только своего аватара. Нин предоставил им полный набор техники «Лазурный цветок», и все они обнаружили, что после того, как их энергии были преобразованы, они стали на 30% более мощными, чем в прошлом. Пробужденный так долго мечтал об этой технике, и теперь ты, Черный Север, наконец-то ее завершил, — вздохнул Атарх Титан. Все мы стали сильнее благодаря этой технике. Теперь, когда у нас также есть техника Вечной Истинной Души, цивилизации культиваторов смогут производить гораздо больше императоров и гегемонов со временем. Если у нас будет достаточно времени, мы, вероятно, также увидим много новых атархов. Время – именно то, чего у нас нет, — сказал Атарх Мокк. Если бы у нас было еще 10 миллионов циклов хаоса, конечно, у нас, вероятно, было бы много новых гегемонов и, может быть, даже 10 новых атархов. Но я сомневаюсь, что нам дадут такой шанс. Техника Вечной Истинной Души дала бы шанс некоторым по-настоящему талантливым фигурам, которые потерпели неудачу в слиянии Да из-за досадных мелких промахов. Если бы они преуспели во второй раз, они стали бы гегемонами. Чем больше гегемонов было в хаос Вселенной, тем больше в конечном итоге родилось бы и атархов. Сидхи ни за что не будет сидеть сложа руки и смотреть, как растет наша хаос Вселенная, — нахмурился Атарх Каменный. Черт бы с ними, мы их всех заперли, — сказал Атарх Икун. Конечно, мы подозреваем, что они могли бы избежать этого, но раз выжидают, значит, они планируют что-то другое. Давайте начнем обучать этим техникам как можно большее количество достойных культиваторов. Если мы сможем подготовить больше сильных экспертов, сидхи забеспокоятся и могут в конечном итоге начать свои атаки раньше срока, прежде чем они по-настоящему будут готовы. Я согласен. Давайте подтолкнем их, — сказал Атарх Титан. Если они действительно запечатаны, нам нечего бояться, и мы сможем использовать эту возможность, чтобы стать еще сильнее. Если нет, мы нарушим их планы. В любом случае, мы победим. Неважно, были ли сидхи действительно запечатаны или нет, они не могли больше откладывать передачу техники Вечной Истинной Души. Для Даа-лордов, которые потерпели неудачу в слиянии Даа, чем раньше они начнут использовать технику, тем лучше, — сказал Нин. Если они подождут, пока их истинная душа по-настоящему начнет распадаться, соединить все части вместе будет чрезвычайно сложно. Нин был создателем техники и понимал ее лучше, чем кто-либо другой. У него также было прекрасное Дао-сердце. Вот почему он смог обратить вспять даже полный крах своей истинной души. Однако подавляющее большинство Дао-лордов имели гораздо более слабые Дао-сердца, чем Нин. Если их истинные души разрушатся, даже техника Вечная Истинная Душа не сможет их спасти. Ха-ха, я не думаю, что кто-то окажется настолько глупым, чтобы действительно ждать, пока его истинная душа разрушится, прежде чем начать использовать эту технику, — сказал Атарх Титан. Нин и другие в конце концов разошлись, вернувшись в родные пенаты. Нин вернулся в три царства, жил непринужденной и комфортной жизнью. Он не тратил слишком много времени на анализ дара меча. Вместо этого он опустошил свой разум и очистил свою душу, посвятив время каллиграфии, искусству и садоводству. Спустя 1200 циклов хаоса, лорд секты предпринял попытку слияния дара. Ему это удалось с первой попытки. Ему даже не нужно было использовать технику вечной истинной души, которую Нин приготовил для него. Лорд секты создал невероятно глубокую и устойчивую основу, прежде чем пытаться совершить слияние дара. Мало того, что он использовал нефритовую печать пустоши, Нин также дал ему много техник и духовный плод фимиам. Нин потихоньку отправился в гости к лорду секты, чтобы поздравить его. То, что он был жив, осталось секретом. Успех Нина означал, что их хаос-вселенная только что получила двух новых бойцов класса Атарха, поскольку у Нина был и мощный аватар. Что еще более важно, Нин отличался от других Атархов тем, что он был опытным во многих различных областях. У него были меч Дао пространства времени, меч Дао кармы, меч Дао цикла, меч Дао расчетов и многое другое. Это сделало Нина практически безупречным, способным справиться с любой ситуацией. Два новых бойца класса Атарха, у которых не было никаких недостатков, как только они начнут действовать, они определенно преподнесут ситхам приятный сюрприз. Поздравив лорда секты, Нин вернулся в три царства и продолжил свою спокойную жизнь. Всем сверхлордам и гегемонам каждой королевской вселенной была предоставлена техника вечной истинной души. Им было велено тайно обучить технике достойных Дао лордов, проваливших слияние Дао. Все без исключения, они были предупреждены, что об этом не должны знать посторонние. Чем дольше они смогут скрывать это от ситхов, тем лучше. Шло время. Том 43, глава 15. Двигатель разрушения в резиденции Атарха Титана. 9 странных частей парили в воздухе в его личном кабинете. Атарх Титан задумчиво нахмурился, анализируя их. Даже две мясистые антенны на его голове задумчиво повисли вниз. Атарх Титан потратил больше времени на изучение и понимание сокровищ ситхов, чем кто-либо еще во всей этой хаос-вселенной. Он знал больше, чем любой другой культиватор, и он создал немало оружия на основе этих сокровищ, некоторые из которых были пригодны для использования культиваторами. Атарх Титан с нетерпением создавал новые. Ух, мы больше не те культиваторы, что раньше. Сейчас у нас много собственного уникального оружия, и даже с нашими обычными императорами гораздо сложнее иметь дело, чем в прошлом. Каждый Атарх шел своим собственным, отдельным путем. Атарх Титан контролировал сущность до рождения кармы. Это, возможно, было самое сложное для понимания Дао помимо Омега Дао. В результате ему лучше остальных удавалось разбирать сложные и механизмы. Он провел много времени, создавая необычное оружие, позволяя своим гегемонам и императорам использовать огромную силу в бою. Ситхам было бы гораздо сложнее сейчас убить императоров этого хаоса. Если бы он смог поднять общую мощь их сил, у них было бы больше шансов одержать победу в грядущей войне и бесчисленными эпохами, потраченными на исследования, действительно последовали бы великие достижения. А две мясистые антенны на голове Атарха Титана внезапно выпрямились, его взгляд стал острым. Это Атарх Титан смутно чувствовал, что вся квинтэссенция будто находится в серьезной опасности. Невидимая, разрушительная сила внезапно бросила тень на всю хаос-вселенную. Уничтожение всей хаос-вселенной. Атарх Титан слегка побледнел. Источник этого разрушения идет с этого направления. Давным-давно квинтэссенция разослала аналогичные предупреждения всем атархам, убедившись, что они знают, насколько опасны ситхи. Теперь, во второй раз, они получили это предупреждение. Можем ли мы столкнуться с новой угрозой, чем-то помимо ситов? Атарх Титан слегка запаниковал. Предупреждение квинтэссенции никак не могло быть ошибочным, поэтому он отказался от всех своих экспериментов и немедленно покинул свою лабораторию, а затем прорвал тоннель в пространстве времени к источнику опасности. Красивый, но печально выглядящий седовласый Атарх Балинь стоял на дикой земле. Он смотрел на земное жилище перед собой и смертных внутри него. Там было трое детей. Эти дети довольно интересные. Ты готов? Готов превзойти жизнь и смерть и стать совершенно новым, могущественным существом? Атарх Балинь посмотрел на старшего, 9-летнего ребенка, с предвкушением в глазах. Он только что подготовил новый эксперимент. Атарх Балинь потратил много эр, прокладывая путь между жизнью и смертью, разглядывая тайны этого великого цикла. Он не приблизился к овладению сущностью до рождения самсары, но у него были другие планы, на которых он был сосредоточен. Он хотел создать действительно совершенную форму жизни. Вечные были одним из его многочисленных экспериментов, но они не были по-настоящему совершенными. Он хотел создать совершенные существа, которые могли бы сравниться со странниками и божествами хаоса. Если бы культиваторы могли производить большое количество совершенных существ и позволять им размножаться, они получили бы новую мощную армию, которая облегчила бы борьбу с ситхами. Внезапно лицо Атарха Балиня побледнело. Опасность. Он немедленно отказался от своего нового эксперимента. На подсознательном уровне он чувствовал, что вся квинтэссенция дрожит в ужасе, будто перед ней только что появилась ужасающая разрушительная сила, которая может разорвать ее на части. Первичные сущности хаос-вселенной были удивительными и мощными, но они также были и довольно слабыми. Так было потому, что они не были по-настоящему разумными и не могли защитить себя. Таким образом, они должны были положиться на атархов и культиваторов, чтобы защититься их ситхов. Как только культиваторы потерпят поражение, квинтэссенция станет для них легкой добычей, и они смогут пользоваться ей как им будет угодно. Свист. Атарх Балинь немедленно разорвал пространство и отправился в путь. В трех царствах. Остров Ясного Сердца. Нин и Осенний Лист играли в шахматы. Ясная Луна наблюдали за ними со стороны. Хаэм. Осенний Лист обдумывала свой следующий ход. Нин держал в руке маленькую черную тыкву. Время от времени он делал из нее глоток. После того, как Осенний Лист, наконец, сделала ход, он также сделал свой ход. После овладения мечом Да и расчетов, Нин был, пожалуй, лучшим мастером расчетов во всей хаос-вселенной. Возможно, Атарх Титан, который был хозяином до рождения кармы, мог бы быть наравне с ним, но никто другой. Шахматы. Конечно, Нин не мог относиться к игре слишком серьезно. Если бы он так относился к шахматам, это разрушило бы всю игру. Тетушка Осенний Лист, это неправильно. Если ты так пойдешь, у тебя будут серьезные проблемы. Ясная Луна покачала головой, протянув руку, чтобы не дать Осеннему Листу совершить этот ход. Тогда что мне делать дальше? Осенний Лист немедленно отставила свою шахматную фигуру назад. Хаэм, для постороннего промолчать, джентльменский поступок. Нин посмотрел на Ясную Луну, затем посмотрел на Осенний Лист. Из каких это пор мы разрешили возврат фигур? Я еще не поставила фигуру. Это не считается возвратом, отпиралась Осенний Лист. И я не джентльмен, я девушка. Парировала Ясная Луна. Нин молча продолжил пить вино, спорить он не хотел. Вдвоем они ломали голову над каждым ходом, пока он просто небрежно переставлял фигуры. Но он все равно выигрывал 9 из 10 игр. Это было специально, конечно. Если бы ты выигрывал каждый раз, кто бы захотел играть с тобой? Ясная Луна, когда ты планируешь начать свое слияние Дао? Спросил Нин. Не сейчас, сказала Ясная Луна. Это определенно будет после того, как патриарх Субхути совершит свое. После того, как мы закончим эту партию, мне нужно будет поговорить с тобой кое о чем, сказал Нин. Он планировал передать ей технику вечной истинной души. В данный момент они были чрезвычайно осторожны и аккуратны в передаче этой техники, обычно обучая ей самых блистательных дао-лордов четвертой ступени. В каждом случае, они должны были принести дао-лорду клятву жизненной силы, которая предотвращала опасности. Например, дао-лорд мог совершить попытку слияния дао только в месте, где его или ее аура была бы полностью скрыта. Таким образом, в случае, если дао-лорд терпел неудачу в слиянии дао и должен был использовать технику вечной истинной души, чтобы восстановить свою истинную душу, никто не подозревал бы об этом. На самом деле, никто даже не знал, что он совершил попытку слияния дао. Это был лучший способ держать все в секрете. Короче говоря, они сделали все возможное, чтобы скрыть это от ситхов. Они будут скрывать это так долго, как только смогут. Они знали, что, как только шпионы ситхов узнают, что культиваторы владеют техникой «Вечная истинная душа», они сразу смогут догадаться, что Нин все еще жив. Они ничего не могли поделать с этим. Они не могли скрыть технику вечной истинной души от всех культиваторов, просто чтобы гарантировать, что никто не узнает, что Нин до сих пор жив. Это была техника, которая укрепит цивилизацию в целом. А Нин внезапно нахмурился на полпути следующего хода. Принимая во внимание силу его божественной мысли и его связь с основными сущностями хаос-вселенной, он, естественно, был способен почувствовать внезапно возникшую ужасающую опасность которая вполне могла уничтожить всю квинтэссенцию. В чем дело? К нам вторглась еще и другая цивилизация. Нин побледнел. Свист. Нин в золотой одежде, который бродил по внешнему миру, почти мгновенно разорвал пространство-время и поспешил к источнику опасности. Аватар в золотой одежде теперь имел только 80% силы истинного Нина. Но следует помнить, что сравниваемый Нин был теперь как минимум на 60% сильнее, чем он вернулся, когда его истинная душа разрушалась. Так было потому, что он сначала получил энергию класса императора, а затем превратил ее в ману. Спустя еще 6 миллионов циклов совершенствования в хаосе он влил много новых дао в свое дао меча. В результате, аватар Нина теперь стал намного более могущественным, чем дао-лорд Нин. С точки зрения голой силы, Нин был на вершине списка атархов. Даже атарх Титан немного уступал ему, так как Титан не был таким разносторонним, как Нин. Аватар Нина был ужасно силен. Более слабые культиваторы вообще ничего не чувствовали. Единственными людьми в хаос вселенной, которые почувствовали опасность, были Нин и 6 атархов, и все они прибыли. Атарх Мокт послал своего аватара, так как ему нужно было охранять земли ситхов. Все остальные 5 атархов оставили свои аватары на землях ситхов и пришли лично. Нин был чрезвычайно уверен в своих силах, поэтому он также отправил свой аватар. По правде говоря, атархи обычно посылали своих аватаров в любых опасных ситуациях. Так делалось для того, чтобы если бы аватар умер, его можно было бы легко переделать. Если бы их настоящие тела погибли, атархи погибали безвозвратно. Нин разорвал пространство-время и прибыл в Великую Тьму. Он сразу же увидел атарха Экуна. Черный Север. Мускулистый атарх Экун был одет в обычную свободную одежду. Он прибыл первым, так как был ближе всех к этому месту. Нин был вторым. Что происходит? Нин через пространство проследовал к нему. «Здесь никто не спасет нас», — атарх Экун указал вдаль. «Опасность исходит оттуда». Нин тоже мог это чувствовать. Вдалеке был огромный серебристый вихрь, который медленно вращался на месте. Этот серебристый вихрь был настолько большим, что по размерам он был намного больше обычной сверхвселенной. Нин видел все, вплоть до самого центра серебряного вихря. Там был гигантский, древний сферический объект, размером со сверхвселенную. Он был пронизан бесчисленными дырами, но Нин не мог видеть сквозь них внутренности этой сферы. Все, что он смог ощутить, было то, что он был наполнен безграничной опасностью. Гигантская сфера просто плавала в темноте, яростно пожирая изначальный хаос вокруг себя. Серебристый вихрь вокруг представлял всю энергию, которую она истощала из окружающей области. Даже сама бесконечная тьма поглощалась сферой. Просто глядя на нее, Нин и атарх Экун чувствовали страх. Том 43, глава 16. Зайти внутрь. Откуда взялась эта штука? Цзи Нин уставился на гигантскую сферу, расположенную в самом центре гигантского серебряного вихря. На своем уровне он смог сразу увидеть, что этот ужасающий небесный объект был источником угрозы для всей хаос-вселенной. Все в хаос-вселенной, будь то пустота космоса, бесконечная великая тьма или бесчисленные живые существа, были частью хаос-вселенной. В жизни и в смерти они оставались частями хаоса. Их смерть не ослабит хаос-вселенной. Однако если бы их энергии каким-то образом поглотились, это бы сильно повредило основным сущностям. Ситхи, например, хотели убить как можно больше атархов и гегемонов, затем отобрать у них фрагменты истинных душ и вызвать ослабление основных сущностей. После того, как хаос-вселенная будет достаточно ослаблена, ситхи получат возможность связать и контролировать ее целиком. Все вещи были частями хаоса. Уничтожение и поглощение душ простых смертных также ослабило бы хаос-вселенную, но это было бы слишком медленно и неэффективно. Технику поглощения душ ситхов можно использовать только для поглощения истинных душ, которые были уничтожены в непосредственной близости. Ситхам, вероятно, понадобится десятки миллионов циклов хаоса, чтобы медленно проделать это с бесчисленными живыми существами одной королевской вселенной. Вот почему они решили действовать против атархов и гегемонов. А сейчас, эта пронизанная дырами сфера, размером с королевскую вселенную, поглощала даже просторы великой тьмы. Каким-то образом она поглощала тьму так, что полностью уничтожила ее, в результате чего хаос-вселенная навсегда потеряла свою энергию. Это не было проблемой в краткосрочной перспективе, но при наличии достаточного количества времени хаос-вселенная получила бы серьезные повреждения и, возможно, даже ее основные сущности были бы ослаблены настолько, что ситхи смогли бы привязать их. Откуда, черт возьми, появился этот жуткий небесный объект? Кто его создал? Нин был озадачен. В конце концов, начали прибывать и другие атархи. Все они долгое время смотрели на бегемотобразную сферу. Она огромна и пронизана дырами, будто улей, сказал атарх Титан. Ее мощная аура напоминает мне об ауре сердца земель ситхов. Это та самая аура опасности, которая заставляет тебя колебаться перед входом внутрь. И вместо этого ты решаешь просто закрыть вход. Вот что мне она напоминает. Да, но есть некоторые различия между ней и сердцем ситхов, сказал атарх Каменный. В сердце земель ситхов находится генератор энергии, который питает множество башен охранник Дао. Этот загадочный улей, однако, постоянно поглощает и уничтожает энергию окружающей местности. Чем больше он поглощает, тем больше энергии теряет наша хаос-вселенная и тем слабее она становится. Почему оно внезапно появилось здесь? Наша хаос-вселенная ни в коем случае не могла родить такую ужасную вещь, сказала атарх Небесная. Это козырь ситхов, сказал атарх Титан. Ситхов, Нин и остальные обернулись взглянуть на атарха Титана. Ты абсолютно уверен? Спросил Нин. Может ли это быть из другой цивилизации? Это ситхи, сказал атарх Титан с абсолютной уверенностью. Я провел бесчисленные эры, анализируя оружие ситхов. Как только я внимательно это разглядел, я понял, что этот улей-бегемот на самом деле – мощное оружие. Он был создан с явной целью поглотить и уничтожить энергию хаос-вселенной, это приведет к ее ослаблению. Как можно было создать такое гигантское, мощное оружие? – спросил атарх Балинь. Это потрясающе. Я чувствую, что это совершенно новый уровень, далекий от уровня башен охранник Дао. Даже самое сильное оружие ситхов, с которым мы столкнулись во время войны рассвета, и близко сравнилось бы с этой штукой. Атарху Мобгу было также трудно поверить, что этот объект размером с королевскую вселенную, был изготовленным оружием. Сердце ситхов содержит генератор энергии, который питает их башни охранник Дао, мрачно сказал атарх Титан. Это огромное, ужасающее оружие также содержит в себе генератор энергии, что позволяет ему функционировать и насильно отрывать энергию хаос-вселенной и поглощать ее. Вот почему я сказал, что это напомнило мне о ситхах. Нин и другие были в шоке. Сердце ситхов имело сумасшедшую стоимость. Эта вещь перед ними была, видимо, на том же уровне власти. Ситхи ждали своего часа бесчисленные эры. Мы и должны были ожидать, что их первый шаг будет экстраординарным, мрачно улыбнулся атарх Балинь. Мы готовились с тех пор, как закончилась последняя война. Похоже, ситхи тоже очень заняты, согласился атарх Каменный. Ну и пусть, мы справимся со всем, что они там приготовят. Страшный блеск мелькнул в глазах атарха Мобга. Опасность, которая только что проявилась перед ними, всколыхнула всех атархов, пробудив их боевые инстинкты, которые так долго лежали на дне. Финальная война с ситхами еще не началась, но ситхи уже совершили один ужасный гамбит. «Мы должны уничтожить это, и нам нужно действовать быстро», — сказал Нин в золотой одежде. «Но как? Я смутно чувствую, что этот улей-бегемот таит в себе страшную опасность. Даже если все мы, семеро, начнем действовать, мы все равно можем не справиться с этим. Улей-бегемот определенно опасен». Атарх Титан взглянул на остальных шестерых. «А что, если ситхи внезапно начнут войну после того, как наши аватары войдут внутрь, а затем как-то окажутся в ловушке? Только половина всей нашей боевой мощи будет доступна для сражения, и тогда нас вполне смогут победить». «Правильно, мы не можем зайти внутрь. Мы должны быть готовы к началу войны. Сколько из нас должно войти внутрь?» Атархи и Нин начали обсуждать этот вопрос. Вместе с аватарами, у них было в общей сложности 14 бойцов класса атарха. Исходя из их предыдущего опыта, они должны были иметь как минимум 10 бойцов класса атарха, чтобы справиться с ситуацией и не быть застигнутыми врасплох. Однако, учитывая, как долго ситхи ждали своего времени, вполне возможно, они выкинут что-то совершенно неожиданное. Даже 10 бойцов класса атарха может оказаться недостаточно. «Давайте отправим двоих», — сказал атарх Титан. «Таким образом, мы все еще будем близки к пиковой мощности, если начнется война. Кто пойдет внутрь?» «Я пойду». Нин был первым добровольцем. «Ты, Черный Север, Титан, Балинь и другие смотрели на Нина». Нин уставился на огромный серебряный вихрь улей-бегемот в самом центре. «Мы ничего не знаем о том, что содержит в себе эта вещь и какие опасности могут там подстерегать. Возможно, нам придется уничтожить все это, чтобы остановить. Из семерых из нас я самый разносторонний и лучше всех справляюсь с неизвестными опасностями. У меня есть навыки в каждом дао». Титан и другие кивнули в знак согласия. Нин был очень разносторонним и умелым в каждом дао. Он освоил даже мечи кармы и расчетов. Он действительно был лучшим из них в борьбе с неожиданными опасностями. Хорошо, без сомнения, Черный Север должен был быть одним из тех, кто пойдет внутрь. На него будут возложены основные обязанности по уничтожению этого улья. Я тоже пойду. Атарх Мокк улыбнулся. Я властитель до рождения пространства и прекрасно понимаю, как оно работает. Я хорош в поиске близлежащих опасностей. Ни один из других пяти атархов не оспаривал этого. Все снова согласились. Все знали, в чем их соответствующие навыки и кто будет наиболее эффективен в борьбе с этим ульем. Все остальные атархи должны вернуться на свои посты и подготовиться к войне, которая может разразиться в любой момент, сказал атарх Титан. Черный Север и Мокк, пришлите свои аватары. Я останусь здесь, буду на страже и следить за событиями, чтобы предотвратить что-то неожиданное. Что ж, хорошо, решено. Нин и Мокк отправили своих аватаров. Все, что им нужно было сделать, это немного подготовиться, прежде чем вместе полететь к этому серебряному вихрю. Что касается остальных пяти атархов, они издалека наблюдали, как Нин и Мокк полетели вдаль. Пятеро ушли только после того, как увидели, как двое благополучно вошли в вихрь. «Я надеюсь, они могут уничтожить эту штуку», — сказал Балин. «Даже если они не могут, они смогут остановить ее функционирование», — усмехнулся Атарх Титан. «Я уверен в мастерстве Черного Севера. Даже если он потерпит неудачу, он сможет понять, что находится в этом улье и как он работает». «Верно». Экун, Небесная и Каменный кивнули. Все они смутно ощущали, что после 6 миллионов циклов хаоса тренировок Черный Север был, скорее всего, самым сильным из них всех, и он также был самым разносторонним. Пространство обвилось вокруг Нина в золотой одежде и высокого, худого мобга с чешуйчатым лицом, облаченного в лазурное. Они продолжали лететь вперед через пространственный тоннель, ведущий в серебряный вихрь. Гигантский серебряный вихрь был наполнен апокалиптической силой. Только существа класса возвышенных, да и то еле-еле, смогли выжить в этом месте. Тем не менее, пространственный тоннель Мобга был довольно устойчивым, и он отбрасывал всю мощь, которая сталкивалась с ним, почти на месте. Они продолжали лететь через серебряный вихрь, улей-бегемот медленно увеличивался в размерах по мере их приближения к нему. Бесчисленные тоннели, охватывающие улей, были темными и непостижимо глубокими. Все формы энергии, которые находились в этом тоннеле, бесследно исчезали из хаос вселенной. Свист, свист. Нин и Мокк спустились к поверхности улья-бегемота. Улей был защищен слоями бешеной, полупрозрачной энергии, которая яростно бросилась на них двоих, и они были отброшены прежде, чем даже приблизились. Нин и Мокк одновременно приземлились на ледяную поверхность. Это огромное оружие, размером с целую королевскую вселенную, было настолько огромным, что обычные гегемоны и императоры даже не могли видеть его полностью. Взгляд Нина пронизывал пространство-время, он смог ясно видеть его. Том 43, глава 17. Существа класса атархов Цзи Нин и Мокк не стали сразу же бросаться в улей-бегемот. Вместо этого они облетели его поверхность и осмотрели его. Нин и Мокк смогли почти мгновенно преодолеть сотни миллиардов километров, и они продолжали лететь целый час, рассматривая улей вблизи. Поверхность улья представляла собой смесь черного с серебристо-белым. Черный был основным цветом, но в определенных местах кристаллизовались нити серебристо-белой энергии. Что касается тоннелей, то они варьировались от сотен километров до триллиона километров в ширину. Нин и Мокк остановились и снова спустились на поверхность. «Снаружи на ничего не увидеть», — сказал Нин. «Кажется, нам все равно придется зайти внутрь, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Моя интуиция говорит мне, что внутреннее содержание неоднородно по своей природе. Мы не можем просто заскочить и выйти обратно», — сказал Мокк. «Но наш единственный выбор — рискнуть зайти внутрь». Оба знали, что внутреннее содержание этого улья-бегемота, несомненно, очень опасно. Тьма была способна поглощать все виды энергии. Любая энергия проекции божественного или сердечного мира также будет проглочена. Из-за этого нельзя было увидеть то, что находилось внутри. Они надеялись сначала узнать, с чем они столкнутся, но даже после длительного осмотра они ничего не узнали. «Пойдем внутрь». Они выбрали обыкновенный тоннель диаметром в 100 миллионов километров. По всей поверхности улья бегемота было множество подобных тоннелей. Нин и Мок стояли по краям тоннеля, глядя вниз. Он все еще неистово глотал энергию с поразительной скоростью. Нин и Мок обменялись взглядами, затем полетели вниз. Свист. Они быстро начали спускаться в темные глубины. Нин в золотой одежде держал наготове два меча «Северная луна». Он начал быстро спускаться в пропасть, а Тарх Мок держал пару длинных сабель. Неудивительно, что мы не могли просто запрыгнуть внутрь. Нин взглянул на стены пропасти. На стенах разбросаны сферические пузырьки пространства-времени, каждый размером от 10 тысяч километров до сотен миллионов километров. Эти пузырьки пространства-времени просто висели, соединенные друг с другом. От них шло огромное количество энергии. Почему здесь так много пузырьков пространства-времени? Атарх Мок был озадачен. «Дай мне посмотреть, что произойдет, когда я уничтожу один из них. Будь осторожен. Они пришли сюда, чтобы уничтожить эту вещь». Нин, естественно, не спорил с Мокгом. «Ломать». Атарх Мок отправил мощную волну энергии, которая превратилась в волны свернутых пространственных атак, которые можно было увидеть невооруженным глазом. Атаки обрушились на далекий пространственный пузырь, заставив его повздрагивать, прежде чем лопнуть. Однако в нем ничего не было. Гул поблизости, из ниоткуда появился новый пузырь пространства-времени. Этот был точно такого же размера, как и предыдущий, около 10 миллионов километров в диаметре. Я разрушил один, так что этот уже новый. Атарх Мок нахмурился. Я вижу, как минимум миллион таких пузырей. Я не могу себе представить, сколько их содержит весь улей-бегемот. Я чувствую, что все эти пузырьки пространства-времени связаны друг с другом. Они управляют силой, которая яростно поглощает все во внешнем мире. Давай атаковать в полную мощность и посмотрим, сможем ли мы их разрушить, сказал Нин. Хорошо, кивнул Мок. Оба они искали улики, чтобы разобраться с ульем. Они могли легко сказать, что бесчисленные пузырьки пространства-времени были важными инструментами, позволяющими улью поглощать энергию из внешнего мира. Нин в золотой одежде проявил 3 головы и 6 рук. С 6 мечами Северной Луны в руке Нин начал яростно атаковать окружающие пузырьки пространства-времени с помощью своего меча Дао Времени. Повсюду вспыхивал свет меча, в результате чего различные пузырьки были мгновенно уничтожены при контакте. Нин также расширил свой домен Дао Меча, чтобы накрыть большое пространство. Он усилил домен силой своей проекции сердечного мира. Увы, пузырьки пространства-времени были настолько жесткими, что Нин должен был атаковать своим мечом пространственного Дао, если он хотел быстро их разорвать. Атарх Мок проявил 3 головы и 6 рук. Он использовал свою сущность пространственного Дао рождения со своими 6 саблями, яростно разрушая пространство-время вокруг себя. Бум, бум, бум. Они работали вместе, чтобы сокрушить все, что было до них, почти мгновенно уничтожив более 10 тысяч пузырьков пространства-времени. Но они как будто плыли через огромный океан, и каждая волна производила бесчисленные новые пузырьки. Они смогли в одно мгновение уничтожить 10 тысяч пузырьков пространства-времени, но мрачные темные стены пропасти просто слегка вздрогнули, прежде чем появились 10 тысяч новых пузырьков. Их создавалось столько, сколько было уничтожено. «Стой», — сказал Нин, — «зачем нам останавливаться?» Атарх Мок посмотрел на Нина с недоумением. «Даже если мы не сможем уничтожить пузырьки пространства-времени быстрее, чем они создаются, по крайней мере, эта вещь теряет энергию. Если мы продолжим, возможно, мы сможем в конечном итоге истощим ее». Нин покачал головой. «Это бесполезно. Я чувствую, что сила разрушенных пузырьков полностью поглощается ульем, который затем использует их для воссоздания новых пузырьков. Улей не теряет ни единого грамма энергии в процессе разрушения создания». Как? Атарх Мок был шокирован. «Цикл разрушения и возрождения вообще не стоил никакой энергии? Тогда что нам делать? Эти пузырьки пространства-времени, не более чем инструмент, который использует этот улей», — сказал Нин. «Есть и другие вещи, которые гораздо важнее, например, генератор энергии. Если мы сможем уничтожить генератор энергии, все будет кончено. Но это вещь размером с королевскую вселенную. Как нам его искать?» Мок волновался. «Королевские вселенные огромны. Если они попытаются искать без каких-либо подсказок, даже 10 циклов хаоса времени будет недостаточно. Следует помнить, что эта вещь постоянно поглощала энергию из внешнего мира, вызывая постепенное ослабление хаоса. Они не могут позволить себе тратить время впустую. Нин сказал, дай мне немного времени, я смогу его найти. Атарх Мокб заморгал от удивления и восторга. Он замолчал, не желая беспокоить Нина. Нин тщательно изучил бесчисленные пузырьки пространства времени вокруг себя. Следует помнить, что Нин вселил Дао формации в свой Дао меча, и теперь он был полностью настроен на то, как работают формации. Эти бесчисленные пузырьки пространства времени явно были частью единой огромной формации невероятной сложности. Ему нужно было найти критические точки этой формации. Нин не был достаточно силен, чтобы создать или установить формацию такого масштаба, но, когда он проверит, как она функционирует, у него все равно будет шанс найти ее критические точки. Он продолжал исследовать формацию некоторое время, которого хватило бы для заваривания чая. Затем он повернулся к Атарху Мокгу и сказал, «Следуй за мной». Нин протянул руку, чтобы накрыть Мокга и себя своим пространственным Дао меча, затем начал двигаться на высокой скорости. «Ты уже нашел генератор энергии Улья?» – удивился Мокг. «Я не уверен, но я определенно нашел одну из его критических точек», – сказал Нин. Они двигались в пространстве времени с большой скоростью. Вдруг черт, огромный огненно-красный хвост прорвал пространство время, мгновенно появившись прямо перед Нином. А, лицо Нина изменилось, он сразу же взмахнул мечом Северной Луны, нанеся затем сокрушительный удар. Бум! Произошел мощный взрыв. Нин почувствовал прилив огромной силы, заставивший его меч Северной Луны пронзить его собственное тело. Он не мог не сделать несколько шагов назад. На его лице было потрясение. Его Дао меча было самым смертоносным Дао из всех. Как могло случиться, что его самого отбросило при лобовом столкновении? «Эррр, ты наконец пришел!» Прозвучал глубокий голос, за которым показалась возвышающаяся фигура. Она приблизилась. Нин и Мокг уставились на это новое существо. Она была человекоподобным, но таким огромным, что казалось горой. Все его тело было покрыто огненными чешуйками, и у него была пара острых когтей, а нижние лапы соединены вместе. У этого также был длинный хвост, треугольная голова и пара холодных, убийственно-злобных глаз. Все тело покрывало пламенная аура. Какое могущественное существо! Сразу же мысленно отправил Атарх Мокг. Черный Север, это должен быть обитатель пустоши класса Атарха. Класса Атарха? Нин был втайне шокирован. Его собственная жемчужина каменного огня была приобретена у существа класса Атарха, которого убили атархи. Эти существа были невероятно редкими, их рассматривали как королей бесконечной пустоты за пределами Хаосвилины. «Я ждал вас очень долго», — гремел высокий монстр. «Долго нас ждал?» Нин и Мокг были озадачены. Но в этот момент, бум, бум, две более мощные ауры проявились в пространстве времени и предстали перед ними. Нин и Мокг побледнели, уставившись на двух одинаково больших прибывших существ. Первым был пушистый гуманоид, у которого был только один глаз, и который излучал мерзкую, злобную ауру, второй был чем-то похожим на драконообразную черепаху. Черепаха была самым большим существом из трех. «Наконец-то, вы пришли», — заговорило пронзительным голосом цикопообразное существо. «Мы ждали целую вечность. Нас трое, а их только двое. Как нам их разделить?» — пожаловалась драконообразная черепаха.